Глава вторая. Через час после разговора с Луизой Ральф договорился о визите к доктору Личфилду. Регистратор бархатным, сексуальным голосом сообщила, что может записать мистера Робертса на 10 утра следующего вторника, если его устраивает это время. И Ральф согласился. Повесив трубку, он прошел в гостиную и уселся в кресло у окна, из которого открывался вид на Гаррис-авеню, и подумал о том, как поначалу доктор Личфилд лечил опухоль Кэролайн с помощью Тиленола-3 и брошюрок, популяризирующих различные техники расслабления. Он вспомнил выражения, замеченные им в глазах Личфилда, когда диагноз подтвердился. Выражение вины и тревоги. Из красного яблока вылетела стайка ребятишек, экипированная горстями конфет и пакетиками чипсов. Дети спешили в школу. Наблюдая, как они, оседлав велосипеды, исчезают в 11-часовом зное, Ральф подумал, как и всегда при воспоминании о взгляде доктора Личфилда, что это не настоящее воспоминание. «Дело в том, приятель, что ты хотел бы, чтобы Личфилд выглядел встревоженным. Но что еще хуже, тебе хотелось бы видеть его виноватым. Вполне возможно, что это так. Вполне может быть, что Карл Личфилд — первосортный мужик и доктор-чудотворец. Но все же получасом позже Ральф снова звонил в приемную доктора Личфилда. Он объяснил девушке с сексуальным голосом, что, перелистав свой календарь, понял, что не сможет прийти во вторник в 10 утра, так как у него уже назначена встреча на этот день, а он об этом совершенно забыл. Память стала подводить. Ральф виновато кашлянул. Регистратор предложила записаться на 2 часа в следующую среду. Ральф обещал позвонить позже. «Какой же ты лгунишка!» — корил он себя, положив трубку и снова устраиваясь в кресле. «Ведь ты не собираешься обращаться к нему». Именно такое решение Ральф и принял. Конечно, доктор Личфилд не потеряет из-за этого сон. Скорее всего, он вообще не помнит Ральфа. Одним старым чудаком меньше, вот и все. Хорошо. Но что же ты собираешься делать со своей бессонницей, Ральф? Полчаса сидеть неподвижно, слушая классическую музыку, ответил он вслух. Надо только купить подгузники для естественных позывов природы. Рассмеявшись, Ральф неприятно удивился. В своем смехе он уловил истерические нотки, так не понравившиеся ему. Если уж говорить честно, это было ужасно. Потребовалось время, прежде чем он смог успокоиться. Ральф намеревался последовать совету Гамильтона Дэйвенпорта. Слава богу, пока он вполне может обходиться без подгузников. Как ранее, он уже перепробовал многие методы добросердечных знакомых. Он вспомнил о своем первом бонафиде, добросовестный, настоящий латынь, народном методе, и улыбнулся. Это была идея МакГоверна. Однажды вечером тот сидел на веранде и, увидев Ральфа, возвращавшегося из красного яблока со спагетти и соусом, многозначительно взглянул на соседа, подсокал языком и скорбно покачал головой. «И что это значит?» — поинтересовался Ральф, усаживаясь рядом. На улице маленькая девочка в джинсах и широкой не по размеру белой футболке прыгала через скакалку, напевая что-то в сгущающихся сумерках. «Это значит, что ты выглядишь загнанным, тощим и увечным», — отчеканил МакГоверн. Большим пальцем он сдвинул панаму на затылок и еще пристальнее взглянул в глаза Ральфа. «Ты по-прежнему плохо спишь?» Помолчав несколько секунд, МакГоверн снова заговорил, и теперь голос его звучал с абсолютной, почти апокалипсической убежденностью. «Виски. Вот ответ», — провозгласил он. «Прости, я не совсем понимаю». «Ответ на твою бессонницу, Ральф. Я не утверждаю, что ты должен купаться в нем. Такой необходимости нет. Просто смешай столовую ложку меда с половиной рюмки виски и выпей за 15-20 минут перед сном. «Ты думаешь?» — с надеждой спросил Ральф. «Лично мне это помогло. После 40 у меня возникли большие проблемы со сном. Оглядываясь сейчас назад, я думаю, что это был кризис переломного момента. Полгода бессонницы и год депрессии на мою лысую голову. Хотя во всех прочитанных Ральфом книгах утверждалось, что спиртное, несмотря на его ложную популярность, отнюдь не панацея от бессонницы. Иногда проблема даже обостряется. Ральф все равно попробовал. Он никогда не был любителем спиртного, поэтому половину рюмки, рекомендованную МакГоверном, уменьшил до четверти. Но спустя неделю без ощутимых результатов от четверти перешел к целой рюмке, а затем и к двум. И когда как-то утром Ральф проснулся в 4:22 утра с головной болью и неприятным привкусом виски во рту, он понял, что впервые за последние 15 лет страдает похмельем. «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на такое дерьмо», — объявил он в пустой комнате, и это стало концом великого эксперимента с виски. «Ладно», — подумал Ральф, глядя на беспорядочный поток посетителей, входящих и выходящих из красного яблока. «Ситуация такова. МакГоверн утверждает, что выглядишь ты дерьмово, а этим утром вообще чуть не грохнулся в обморок к стопам Луизы Чес. И после всего этого ты все-таки отменяешь визит к старому семейному врачу? И что дальше? Пустишь все на самотек? Примешь ситуацию и пусть все идет, как идет?» В этой идее был некий восточный шарм, судьба, карма и все такое прочее. Но ему требовалось нечто большее, чем очарование, чтобы переносить долгие часы раннего утра. В книгах говорилось, что массе людей вполне хватает 3-4 часов сна. Некоторые даже удовлетворяются 2 часами. Таковых было незначительное меньшинство, но ведь они существовали. Ральф Робертс, однако, не входил в число этих счастливчиков. Ральфа не особенно интересовало, как он выглядит. Его дни кумира вечеринок остались давно позади, но его беспокоило собственное самочувствие, ведь он не просто плохо себя чувствовал, ему было ужасно плохо. Бессонница начала проникать во все аспекты его жизни, как запах жареного лука проникает во все закоулки старого дома. Все вокруг стало утрачивать краски. Мир приобрел нудную зернистость серых газетных фотографий. Простейшие проблемы – подогреть ужин или перехватить сэндвич в красном яблоке и отправиться на площадку для пикников в взлетной полосе номер 3, например, стали неимоверно трудными, почти неразрешимыми. Последние пару недель он все чаще приходил из видеосалона с пустыми руками, не потому, что там нечего было посмотреть, наоборот, выбор был слишком велик, просто он никак не мог решить, хочется ли ему посмотреть фильм про грязного Гарри, или комедию Билли Кристалла, или какую-то версию «Звездных войн» прошлых лет. После пары таких неудачных походов он повалился в это самое кресло, плача от разочарования и, возможно, страха. Это ужасная бесчувственность и коррозия способности принимать решения оказались не единственными проблемами, ассоциировавшимися с бессонницей. Его память на события, происшедшие совсем недавно, тоже стала сдавать. У Ральфа вошло в привычку ходить в кино раз, а то и два в неделю с тех пор, как он вышел на пенсию, оставив типографию, в которой завершил свою трудовую жизнь в качестве бухгалтера-ревизора. В кино он бывал вместе с Кэролайн, пока она не стала настолько больна, что уже не могла никуда выходить. После ее смерти он посещал кинотеатр один, исключая пару, когда его сопровождала Эллен Дипно, а Эд оставался дома с ребенком. Сам Эд почти никогда не бывал в кино, утверждая, что у него от этого болит голова. Ральф так часто звонил в кинотеатр справиться о начале сеансов, что помнил номер телефона наизусть. Однако, по мере того, как лето шло на убыль, ему все чаще приходилось заглядывать в справочник. Он сомневался в правильности последних цифр номера, то ли 13-17, то ли 17-13. 17-13, произнес он в пустоту комнаты. Я знаю это наверняка. Но знал ли он это на самом деле? Позвони Личвилду. Давай, Ральф, перестань собирать обломки, сделай же нечто конструктивное. Если тебе так неприятен Личвилд, позвони кому-нибудь еще. В телефонном справочнике полно адресов врачей. Да, возможно, но в 70 лет поздно выбирать врача наугад. А Личвилду он звонить не собирался. Точка. Ладно. И что потом, старый упрямый козел? Еще какие-нибудь народные средства? Надеюсь, нет. Иначе вскоре в твоем арсенале колдовских средств останутся только сушеные ящерицы и жабьи лапки. Пришедший ответ был подобен прохладному бризу в душный день. Ответ оказался до абсурдности прост. Все его книжные изыскания в это лето были направлены скорее на выяснение причин проблемы, а не на ее решение. Когда же требовался ответ, он пока полагался на знахарские советы своих знакомых, например, виски с медом, даже если книжная мудрость уверяла, что это не поможет. Хотя книги и предлагали вполне надежные методы борьбы с бессонницей, единственное, что Ральф действительно опробовал, было самым простым – пораньше ложиться спать. Однако это не помогло. Он ворочался без сна почти до полуночи, затем засыпал, чтобы проснуться в необычный для себя час. А что, если другие средства вполне в состоянии помочь? В любом случае, попробовать стоило. Вместо того, чтобы провести день за работой в саду до изнеможения, Ральф отправился в библиотеку и перелистал некоторые из книг, прочитанные им ранее. Основное решение, казалось, заключалось в следующем. Если не помогает ранний отход ко сну, следует попробовать ложиться позднее. Ральф отправился домой, помня о своих недавних злоключениях. Он спал преисполненный недоверчивой надежды. Это могло помочь. А если тоже нет, то у него еще остаются Бах, Бетховен и Уильям Аккерман. Его первый опыт с этой методикой, которую в одном из пособий называли «пролонгированный сон», оказался комичным. Ральф проснулся в обычное для себя теперь время, 3:45, согласно электронным часам, на каминной полке в гостиной, с ноющей болью в спине и затекшей шеей, не понимая, как он очутился в кресле у окна и почему включен телевизор, хотя передачи уже закончились. И только осторожно повернув голову, не отнимая руки от занемевшей шеи, Ральф понял, что же случилось. Он намеревался просидеть так часов до 3, даже 4 утра, а затем перейти в постель и немедленно заснуть. В любом случае, именно так он планировал. Вместо этого бесподобный, недремлющий, с Гарри Савиню отключился во время прямого монолога Джея Лено. И очнулся он, как и следовало ожидать, в этом распроклятом кресле. Проблема осталась прежней, как глубокомысленно изрек бы Джо Фрайди. Изменилось лишь место действия. И все-таки Ральф улегся под одеяло, надеясь, несмотря ни на что, заснуть. Но желание, если не потребность сна, прошло. После часа, проведенного в постели, он снова вернулся в кресло, на этот раз с подушкой и с жалкой улыбкой на лице. Во второй его попытке следующей ночью не было ничего смешного. Сонливость закружила перед ним свое обычное время, в 11:20, как раз когда Питчерни рассказывал о погоде на завтра. Но теперь Ральф успешно поборол дрему, внимательно следя за программой. Правда, он клевал носом во время разговора Пита с Розанной Арнольд, гостьей его передачи. А потом настало время ночного кинозала. показывали старую ленту с участием Эдди Мёрфи, в которой тот единолично выиграл войну в Тихом океане, будучи совершенно безоружным. Ральфу казалось, что местные телевещательные каналы заключили негласное соглашение показывать в ранние утренние часы легкие комедии, и лидеры здесь – Эдди Мёрфи или Джеймс Броулин. После того, как Мёрфи сокрушил последний японский бастион, второй канал отключился. Ральф попытался найти кино по другим каналам, но те уже закончили вещание. Если бы телевизор Ральфа был подключен к кабельной сети, он бы мог смотреть фильмы всю ночь, как Билл, живущий внизу, или Луиза. Он вспомнил, что еще зимой внес это в список неотложных дел в наступающем году. Но затем Кэролайн умерла, и подключение к сети кабельного телевидения перестало казаться таким уж важным. Ральф отыскал журнал Sport Illustrated и принялся упорно пробираться сквозь дебри статьи о женском теннисе, пропущенные им при первой читке, все чаще бросая взгляд на часы, когда стрелки стали подбираться к 3 часам утра. Он был почти убежден, что трюк сработает. Веки у него словно свинцом налились, и хотя Ральф внимательно, слово за словом читал статью, он так и не смог понять, что же именно хотел сказать автор. Целые предложения, подобно космическим лучам, проскальзывали мимо его сознания. «Сегодня ночью я буду спать. В этом я убежден. Впервые за многие месяцы». Солнце встанет без моей помощи, и это не просто хорошо, друзья и соседи, это великолепно.